Не выдержав этой тишины, я медленно положил ладонь на ее руку, лежащую на столе. Она вздрогнула, но не отпрянула. Напротив, машинально перевернула ладонь и сжала мою. «Если тебе тяжело», — тихо сказал я, глядя прямо в ее лицо, — «мы с Генри можем заняться этим сами». Она подняла на меня глаза. Взгляд был мутным, будто сквозь лед, но за этой хрупкой маской уже пряталась сталь. «Спасибо, Ханс», — произнесла она слабо, — «но я должна лично посмотреть ему в глаза и понять, почему. Почему он так поступил». Затем, почти шепотом, словно надеясь на чудо, добавила: «Это ведь не может быть ошибкой, к сожалению». «Нет, Эльза», — сказал я твердо. Она заметила, как наши руки все еще сомкнуты, и, быстро скосив глаза на Генри, с явной неловкостью отдернула ладонь. Щеки ее тут же окрасились в легкий румянец. Теперь она смотрела в сторону, стараясь избежать встреч с чьими-либо глазами. Генри, к его чести, сделал вид, будто ничего не заметил. Хотя по легкому подрагиванию уголков губ было понятно, он все понял, но решил промолчать. «Хорошо», — произнесла Эльза уже другим тоном, сухо и четко, как настоящая королева. «Андре подозревается в измене. Его нужно задержать и допросить». Ее лицо вновь стало холодной маской. Голос был ровным, почти без эмоций. Но я видел, что внутри нее все сжимается. «Андре ублюдок. Надо срочно брать Анну и Эльзу, устраивать им покатушки на ковре-самолете». «Да, моя королева, я займусь этим», — четко произнес Генри, встал, поклонился и направился к выходу вершить правосудие. Как только дверь закрылась, Эльза резко поднялась, подошла ко мне и обняла, уткнувшись лицом в шею. Ее руки дрожали. «Как он мог нас предать?» — прошептала она. «Что скажет Анна? Она же ужасно это воспримет. Вы были близки, после смерти родителей», — с трудом выговорила она, не отрываясь. «Нас воспитывал Андре. Он был нам словно дедушка, нашей опорой». «Не убивайся так», — сказал я мягко. «Может, лучше вообще не говорить Анне», — прошептала она, едва отстранившись, и с тревогой посмотрела мне в глаза. «Чего мне не говорить?» — раздался вдруг знакомый голос. Мы оба вздрогнули и одновременно повернули головы. В проеме стояла Анна, руки скрещены на груди, лицо недоуменное. «Если вы о том, что обнимаетесь втайне от меня», — непринужденно сказала она, — «то, по-моему, мы уже этот вопрос обсуждали». Эльза быстро отстранилась, опустила взгляд и села за стол, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. Анна тем временем подошла ко мне и, как ни в чем не бывало, поцеловала в щеку. «Я тебя по всему замку ищу. Куда ты пропал? Утром был в башне, днем с Мороксом ушел по делам, а потом опять дела». Анна вдруг схватила меня за подбородок, наклонила мою голову и шепотом, с обидой в голосе, произнесла: «Кто так делает? Обесчестил и ушел, даже завтрак в постель не принес». Я мягко остановил ее. «Анна сейчас не лучший момент». «В смысле?» Она нахмурилась. «Почему Эльза такая грустная?» Принцесса тут же прикрыла рот рукой. «Ханс, подлец, ты бросил мою сестру». Она сузила глаза и уперла руки в бока. Я выдохнул. «Что? Откуда такие выводы? Я бы никогда». «Хватит строить теории, лучше выслушай свою сестру». «Анна, что за бред ты несешь?» — устало сказала Эльза, прикрывая глаза. Затем, чуть улыбнувшись, покачала головой. «Лучше сядь». Но ее улыбка мгновенно угасла. Анна настороженно оглядела нас обоих, но все же подчинилась и села. «Анна, ты должна знать». Эльза тяжело вздохнула и посмотрела на сестру. «Сегодня Ханс проник в дом Андре и узнал кое-что очень нехорошее». «Что?» — нахмурилась Анна. «Андре нас предал». Анна застыла. В ее глазах мелькнуло недоумение, потом смех. «Нет, это, наверное, ошибка. Андре ведь всегда был веселым, добродушным. Он приносил нам сладости, рассказывал сказки. Ну это ведь невозможно, правда?» Она попыталась улыбнуться, но, увидев серьезное, почти застывшее лицо Эльзы, осеклась. «Это правда?» — голос ее стал тише. «Ау». Она опустила голову и грустно покачала ее из стороны в сторону. Неожиданный поворот. Ха-ха. Смех вышел сдавленным, почти болезненным. Я обнял Анну, и она, не сопротивляясь, прижалась ко мне. Предательство близкого человека. Я никогда с таким не сталкивался. Для меня Андре был просто очередным чиновником, советником, а для них он стал чем-то гораздо большим, опорой, частью семьи, возможно, последним взрослым, кому они верили после смерти родителей. Воздух в комнате казался вязким, словно пропитанным горечью, и чем дольше мы молчали, тем сильнее она сгущалась. Мне все это начало надоедать, и я предложил девушкам покататься на ковре-самолете завтра. Стоп, настоящий ковер-самолет, как в сказках, переспросила Анна, округлив глаза. Все верно, кивнул я. Откуда у тебя ковер-самолет? Удивленно спросила Эльза. Какая разница? Перебила ее Анна, возбужденно вскакивая со стула. Эльза, мы сможем летать в небе, как птицы. Она раскинула руки в стороны, словно уже собиралась оторваться от земли. О, я прямо представляю это чувство. Мы парим под звездным небом, внизу шумит океан, волны перекатываются ммм. Она так живо это описывала, что даже мне захотелось все бросить к черту и полететь прямо сейчас. Я посмотрел на Эльзу. Она улыбнулась, чуть еле заметно, но этого было достаточно. У меня получилось сменить тему. В этот момент дверь приоткрылась, и внутрь заглянул один из стражников. Поклонившись девушкам, он отрапортовал. Андре задержанный находится в темнице. Вильгельма тоже взяли. Мы переглянулись и без слов направились вниз. В подземельях нас уже ждала охрана, не меньше 20 человек, и Генри, который громко спорил с кем-то за решеткой. Увидев нас, он резко замолчал и отошел в сторону, освобождая проход для королевы, принцессы и меня. «Чего это ты вдруг замолчал, Генри?» Послышался голос из камеры, но как только фигура за решеткой увидела Эльзу, тон мгновенно сменился. «Ваше Величество, это какая-то ошибка». Андре стоял в кандалах, но держался спокойно. Его лицо выражало то ли смирение, то ли искусную маску невиновности. Эльза высоко подняла подбородок и посмотрела на него холодным, изучающим взглядом. Анна подошла ближе, заняла место рядом со мной. По ее виду было ясно. Она нервничала, едва сдерживая себя. «Кстати, пока мы шли сюда, я успел отправить одного из стражников за Мороксом и сказал, чтобы тот захватил с собой посох. Андре мог врать еще долго, но под гипнозом все расскажет». «Это правда?» – спросила Эльза тихо, но в ее голосе звенела сталь. «Ты предал нас и переметнулся на сторону Норвегии?» Андре не моргнул. «Конечно же нет, это полнейший бред. Я бы никогда так не поступил. Меня подставили». Он развел руками, насколько позволяли кандалы. «Вы же меня знаете. Я служил еще вашему отцу. Я был вам как семья. Неужели вы и правда верите, что я мог вас предать? А как ты объяснишь потайную комнату в подвале?» Холодно спросила Эльза. «Сейф, полного золота и писем от Ингварда. Во-первых, заговорил Андре, у меня действительно была потайная комната, но она предназначалась для укрытия на случай вторжения. Во-вторых, золото и письма – это не мои. Кто вообще позволил себе рыться у меня в доме?» Хотя он резко махнул рукой, «неважно, скажу сразу, тот, кто это сделал, и есть настоящий предатель. Он хочет ослабить королевство, лишив его опытного члена совета, наверняка перед самым нападением». Он говорил складно, с видом обиженного и возмущенного человека, но по лицам девушек было ясно, они ему не верят. «Хватит врать, Андре». Эльза сузила глаза, и воздух в комнате мгновенно стал ледяным. На виске министра выступил холодный пот. Он попятился, но вины так и не признал. «Моя королева, я не вру», — заикался он, но голос его дрожал. Эльза выдохнула, и температура нормализовалась. В этот момент в подземелье спустился Морекс, в руках он нес посох. «У вас тут довольно холодновато», — заметил он, глядя на вспотевшего Андре. «Ханс, вот что ты просил. Он протянул мне артефакт». «Что это?» — спросила Анна, указывая на предмет. «Это волшебная палочка-выручалочка», — ну, условно усмехнулся я. «Если наш дорогой советник не хочет сознаваться, мы просто загипнотизируем его, и все узнаем». «Это не опасно?» — насторожила Эльза. «Нет, гипноз спадет через какое-то время», — я пожал плечами. Она коротко кивнула. «Хорошо, я даю разрешение». «Что?» — вскрикнул Андре, глаза у него расширились. «Эльза, одумайся, я ведь был вам как родной отец». «Хватит!» — крикнула она, и ледяной всплеск буквально вморозил Андре в каменную стену. Стражники вытянулись по стойке смирно, один из них побледнел так, будто готов был рухнуть в обморок. Из соседней камеры донесся жалобный скулеж. Я посмотрел туда и вспомнил о Вильгельме. Он сидел в углу, дрожал всем телом и таращился на Эльзу глазами, полными ужаса. «Не смей называть себя нашим отцом», — сказала Эльза почти шепотом, но в ее голосе было больше силы, чем в любом крике. Андре весь дрожал, активно закивал. «Ладно, я сделал шаг вперед, приступаю». С этими словами я направил посох на Андре, и через несколько секунд его взгляд потух. Он застыл, погрузившись в гипноз. Настало время допроса. Все подтвердилось. Он действительно предал Эльзу и Анну. Уже 10 лет, как сливает Ингварду всю информацию о королевстве, планы, оборону, экономику. Он был его человеком внутри самого совета. В процессе допроса всплыло и немало подробностей об этом самом Ингварде. Человек вспыльчивый, тщеславный, злобный и до невозможности высокомерный. Он уже несколько раз пытался организовать вторжение в Эренделу. Первый раз, много лет назад, когда погибли родители девочек, духи зачарованного леса вмешались и разбили солдат еще до того, как те добрались до границ. А я-то думал, в том письме имелся в виду момент с их дедом, а тут, оказывается, все куда интереснее. Эти гении совсем недавно организовали повторное вторжение. Второй раз нападение планировалось сразу после коронации Эльзы. Но как только стало известно, что она, маг, Ингвард испугался и приказал отложить этот момент. Его армия не была готова к битве с королевой, способной управлять стихиями. В третий раз они готовились ударить, когда я отправился в маленькое путешествие. Но вмешался Рагнар, начав мелкую, но затяжную пограничную войну, из-за которой основные силы Ингварда были отвлечены. План перенесся на следующий месяц. Андрей не успел передать Ингварду новость о моем возвращении. Он собирался сделать это завтра утром, если бы мы не схватили его этим днем. Эльза выслушала все с ледяным, непроницаемым выражением лица. В ней не было ни гнева, ни ярости. Анна, напротив, сжимала кулаки. Ее трясло от злости, но она сдерживалась. А я, в отличие от них, во всем этом увидел возможность. Рагнар воюет, и большая часть его войск стянута на границу или ушла в поход. По словам Андре, на территории Ингварда осталось всего около 700 солдат. У нас 260. Да, численность не в нашу пользу, как и подготовка и экипировка. Но если сделать все правильно, можно и с таким численным перевесом победить. Главное, заманить их, узнать, по какому маршруту они пойдут, и устроить им сюрприз. Эренделл окружен горами, и добраться до него непросто. Либо идти в лоб, через перевалы, где их сразу заметят, либо пробираться через одно из немногих ущелий. Их всего несколько, они сложны для передвижения, и идеальны для засад. Если мы подготовимся, 200 человек, особенно с магической поддержкой, вполне могут похоронить 700. Останется только устранить свидетелей. Потому что если Мерлин узнает, что целая армия погибла от магии, он заинтересуется. А вот если от них ничего не останется, то и заинтересовываться будет нечем. Скорее всего, Мерлин знает, что Эльза, маг, и управляет королевством. Даже не скорее всего, точно. Но пока старик занят Европой, можно действовать, но очень тихо. Рагнар отвлечен, Мерлин тоже. А если все пойдет по плану, то мы сможем не только отбиться, но и расшириться. Вернуть земли, что некогда принадлежали Ренделлу. План, конечно, еще сырой, требует доработки. Но главное препятствие – Эльза. Она может просто не согласиться на войну. А тем временем Андре был допрошен, и королева вынесла вердикт – пожизненное заключение. А вот Вильгельма она отпустила, лишив места в совете и всех регалий. Он должен был покинуть Ренделлу до завтрашнего дня. Но мне удалось убедить ее посадить и священника, потому что он все слышал. А если его выпустить, он может передать информацию норвежцам, и тогда ни о какой внезапности не могло бы быть и речи. Хорошо, что я сумел ее убедить, иначе пришлось бы избавляться от него за спиной девушек, чего мне совсем не хотелось делать. Арка Эрендилла, глава 46. Когда с предателем мы разобрались, я первым делом отвел рыцаря в сторону и предупредил его, что в Эрендилле все еще могут скрываться шпионы. Лучше всего внимательно следить за обитателями замка. Меня не покидала мысль, если Андре завербовали, то, возможно, за ним кто-то следил и наблюдал, дабы тот не попался. А значит, где-то в городе есть еще кто-то. Но девушки и без того были потрясены, и новая информация о возможных предателях могла только усугубить их состояние. Поэтому, когда Эльза, Анна и стража, по приказу рыцаря, покинули темницу, мы остались втроем, я, Генри и Морекс, под предлогом обсуждения обороны Эренделла на случай вторжения. Эльза, бросив на нас недоуменный взгляд, ничего не сказала, но Анна задержалась. «Так, мистер», — строго заявила она, сузив глаза и ткнув мне пальцем в грудь, «сегодня у нас вечерние посиделки, и ты, вместе с Олафом, не имеешь права опаздывать». Важно кивнула она, по глазам было видно, что ей просто нужно было за что-то зацепиться, попытаться отвлечься. Всего 5 минут назад она узнала о предательстве того, кого считала близким, и теперь ей нужно отвлечься. Я просто не мог отказаться. Девушки нуждались в поддержке, а такие вечерние встречи – хороший повод напомнить, что они не одни. «Конечно, моя принцесса, ваш верный подданный повинуется», – с улыбкой склонил я голову. Анна тут же просияла, бросилась ко мне в объятия и, чмокнув в щеку, прошептала: «Спасибо, что ты есть, Ханс, увидимся вечером», и, повернувшись, поспешила за Эльзой. Видимо, собиралась как-то вытянуть ее из этого мрачного состояния. «Хаэм, романтика, любовь», — флегматично протянул Морекс, глядя им вслед. «Никогда не понимал этих чувств. Как по мне, лучше потратить время на что-то более полезное, например, разработать новый ритуал или уникальный рецепт зелья. Я немного не понимаю, зачем он вообще нужен», — буркнул Генри, кивнув в сторону Морекса. «Он наш союзник, и, хочешь ты того или нет, может помочь нам вычислить шпиона, или даже шпионов», — холодно заметил я. «Ладно, начнем. Или вы и дальше будете выяснять отношения?» Генри недовольно скривился, но кивнул. «Итак, Андре, у тебя были сообщники, кто-то, кроме Вильгельма?» «Нет, я действовал один», — произнес он монотонным, отрешенным тоном. «Хаэм, а как тебя завербовали?» «Ко мне домой пришел человек, он предложил сделку, и я согласился», — глухо произнес Андре, опустив глаза. «И все?» — переспросил Генри, прищурившись. «Ты его лицо видел?» «Может, по фигуре было понятно, это был мужчина или женщина?» «Лица я не разглядел, но по голосу, скорее всего, женщина. Это все, что я о ней знаю. Да, не густо», — пробормотал я, сдерживая раздражение. «Значит, у нас есть еще один шпион, и мы даже не знаем, как он выглядит. Что нам делать? Всех женщин в замке допрашивать и гипнотизировать?» Генри заходил по тесной камере взад-вперед, сжав кулаки. «Это бред. Мы не можем начать охоту на всех женщин Эрандила». Он был прав. «Но этого шпиона нужно поймать, и как можно скорее, пока тот не успел натворить бед. Хаэма может, лучше выманить его. У меня есть идея, как его поймать», — спокойно произнес я, заставляя Генри остановиться и повернуть голову ко мне. «И что за идея? Никто ведь не знает, что Андре и Вильгельма уже схватили». «Нет, мы все сделали быстро и тихо. Свидетелей не было», — подтвердил он. «Отлично. Тогда это только упрощает дело. Под гипнозом Андре отправит письмо Ингварду. В письме он напишет, что ему нужно срочно что-то сказать, но за ним начали следить, и его письма стали просматривать. Это все, что он успел написать и передать, пока его дом обыскивают. Он больше не сможет выходить на связь. Значит, понадобится курьер. Кто-то, кому он может доверить послание. Если повезет», — задумчиво произнес Генри, — «Ингвард поведется и пошлет кого-то, кого мы сможем перехватить», — кивнул я. «Так или иначе, это наш шанс вытащить крысу на свет». Пока я говорил, Генри становился все задумчивее. И, честно говоря, план действительно родился на коленке, спонтанный, рискованный, но другого выбора у нас не было. Если мы не поймаем шпиона первыми, он может предупредить Ингварда. А тогда, черт его знает, что тот предпримет. «Это может сработать», — воскликнул Генри, глаза его загорелись. «План действительно хорош», — хладнокровно произнес Морекс. «Хотя, как и все хорошие планы, он полон нюансов. Время у нас еще было, и мы потратим его на то, чтобы продумать все до мельчайших деталей. Неизвестные катакомбы. По ветвистому ходу древних катакомб, вырубленных в камне и пропавших сыростью и смертью, медленно шла фигура в черном балахоне. Стены вокруг были исписаны полустертыми символами и покрыты мхом, а под ногами хрустели осколки костей. Лица путника не было видно, но по грации движения и изгибу силуэта можно было понять – это женщина. В левой руке она держала длинный посох, служивший ей оружием и опорой. На повороте девушка столкнулась с другим путником. Молодой мужчина в темном фраке, с едва заметной ухмылкой на губах, шел в ту же сторону, не удивляясь встрече. «Сибилла», — мерзко протянул он, — «тоже направляешься на собрание?» Наконец, она подняла голову, и открылось лицо девушки. Тонкие, угловатые черты, чуть пухлые губы, аккуратный нос. Особый шарм придавали веснушки. Коротко подстриженные черные волосы обрамляли лицо, а ее фиолетовые глаза излучали холодную силу. «Маркус», — она произнесла его имя так, будто выплюнула. Улыбка на лице собеседника чуть исказилась. «Тебе какая разница, куда я иду?» Он лишь шире ухмыльнулся, совершенно не смущенный холодом в ее голосе. «Не нужно быть такой язвой. Мне просто любопытно. Собрание ведь не обязательное, а ты, насколько я помню, терпеть не можешь тратить время зря. Сибилла не удостоила его ответом и пошла мимо. Через пару мгновений Маркус, насвистывая что-то под нос, неспешно направился следом. «А скажи, чем ты занимаешься вечером?» — лениво бросил он. «Не хочешь прогуляться? Тут рядом деревня, можно немного повеселиться». Девушка поморщилась, стараясь не реагировать. «О боги! Моракс, почему ты оставил меня в кругу этих идиотов?» — мысленно застонала Сибилла. Когда болтовня Маркуса окончательно ей наскучила, она едва слышно прошептала заклинание. В следующее мгновение рядом с ним шагала ее иллюзия, точная копия. Настоящая же Сибилла, скрывшись за поворотом, оторвалась от прилипалы. Наконец она могла сосредоточиться на собственных мыслях. Во-первых, о Личе. Она считала его необычным, даже интересным. Вежливый, рассудительный, образованный собеседник, он совсем не напоминал тех безумных Личей, которые поднимают армии нежити и грезят о вечной тьме. К счастью, таких костяных фанатиков Мерлин быстро усмиряет. Предательство Моракса по отношению к Ордену вовсе не казалось ей удивительным. Он всегда считал остальных участников детьми, которые мечтают о мировом господстве, толком не зная, что с ним делать. В Орден он вступил лишь из-за давления Мерлина, и никогда этого не скрывал. «Может, мне удастся переубедить Мерлина, не трогать Моракса?» На миг промелькнула мысль, но на размышления больше не было времени. Она вошла в главный зал. Огромное круглое помещение уже наполнялось магами. Большинство – представители пятого круга, для них присутствие было обязательным. Но присутствовала и горстка магов четвертого круга, для них собрание было добровольным, но те, кто стремился продвинуться вверх, не упускали возможность показаться. Собрание еще не началось, и именно поэтому Сибилла решила держаться в стороне. Она уже успела заработать отличную репутацию в учении, скрываясь за выдуманной легендой. На самом деле, Сибилла не была темным магом, да и вообще не имела выраженной предрасположенности ни к одной школе. Именно это позволяло ей одинаково эффективно использовать как светлую, так и темную магию. Но больше всего ее интересовали иллюзии. В этом направлении она стала настоящим мастером, магом четвертого круга, способным творить поразительные и тонкие обманы. Большинство даже не подозревало, насколько она сильна. В схватке, особенно если бой происходил на ее территории с заранее подготовленными ловушками, у нее был бы шанс одолеть даже пятикругового мага. Что уж говорить о тех, кто стоял на ее уровне. Но для остальных она так и оставалась странной, якобы слабой волшебницей, которая почему-то упорно использует иллюзии вместо нормальных заклинаний. Как язвительно говорил Моракс, тупицы, что с них взять? Что касается ее легенды, все было просто. Уже год она числилась в рядах учения, и за это время успела зарекомендовать себя как идеальный исполнитель, фанатично преданной идее, что обычные люди должны стать рабами избранных. У нее даже были здесь друзья, кроме Моракса, конечно, но сейчас все они находились на заданиях. Ах, если бы кто-то знал, как же она устала от этой игры в шпионов. Но, к сожалению, отступать было нельзя. Ее цель – выяснить постоянное местонахождение лидера учения или хотя бы узнать, кто он такой. Ни первое, ни второе пока не удавалось. Единственное, что придавало ей сил – мысль о том, сколько жизней уже удалось спасти благодаря ее информации. Ее донесения не раз переворачивали чашу весов в пользу Мерлина и его Ордена Света. Без нее учение могло бы добиться пугающих успехов. Однако многое оставалось недоступным. Больше всего информации находилось в распоряжении магов пятого круга, а четвертым рассказывали лишь крохи. Внезапно в зале наступила тишина, собрание началось. Все взгляды обернулись к лестнице. По ступеням неспешно спускалась фигура в тяжелом балахоне. Ткань скрывала телосложение, и невозможно было определить, мужчина это или женщина. Лицо было закрыто маской, и голос, прозвучавший из-под нее, оказался столь же пугающим, как и сам человек. Одновременно звучали мужские и женские тембры, наложенные друг на друга. Это был лидер. Никто не знал его имени, ни настоящего, ни псевдонима. Его просто называли лидером или главой, и в этом тоже было нечто тревожное. Слишком уж странно. Казалось бы, сейчас был идеальный момент для облавы, достаточно было Сибилле сообщить ордену о собрании. Но все было не так просто. Никто не знал, где пройдет следующее собрание. Всем участникам заранее выдавали одноразовый артефакт телепортации, который активировался за несколько минут до начала, и только тогда они переносились в нужное место. и места проведения постоянно менялись. В прошлый раз это был лес, сейчас катакомбы какого-то города. Попытаться дать сигнал, чтобы союзники определили ее местоположение, было бы чистым самоубийством. Во-первых, в зале находились маги пятого круга, которые тут же почувствуют даже слабейший всплеск магии. А во-вторых, на каждом таком собрании присутствовал лидер, архимаг, чьи способности превосходили все, что Сибилла когда-либо видела. Рисковать с ним, значит изощренно умереть. «Рад видеть вас, друзья», — раздался искаженный голос, эхом разнесшийся по залу. «Я объявляю очередное собрание открытым. На повестке дня — ухудшающаяся обстановка в Европе и предательство одного из наших, в результате которого был утерян гримуар самого Зигура». Тембр голоса не менялся, но атмосфера стремительно сгущалась, будто по залу начинал течь холодный туман. Некоторые маги откровенно дрожали, даже самые опытные. Сибилла и сама ощущала, как ее подрагивают пальцы. Он давил, если не заклинанием, то своей маной, и делал это с пугающей естественностью. Начнем с регионов, вышедших из-под контроля. «Саймон, расскажешь?» Лидер слегка наклонил голову и посмотрел в сторону стоящего в тени волшебника. «Да-да, конечно», заикаясь, ответил тот. Затем шагнул вперед, и его силуэт, как жидкость, скользнул в тень, мгновенно оказавшись рядом с лидером. «Если коротко, мы потеряли контроль над значительной частью территории. Многие мелкие королевства вообще вышли из-под нашего влияния. И это я еще не говорю о крупных державах». Он начал перечислять конкретные регионы, где влияние учения ослабло. Но Сибилла слушала вполуха. Все это она уже знала. Ведь именно по ее наводкам происходили эти нападения. «Хорошо, спасибо, Саймон». Голос лидера эхом прокатился по залу. «Как вы поняли, ситуация хуже некуда. Мы годами влияли на Европу, а за одну неделю откатились на несколько шагов назад. Это недопустимо. Усильте контроль над оставшимися регионами, а также попытайтесь захватить новые». «Все ясно?» – послышался ропот одобрительных ответов. «Отлично. В таком случае перейдем к не менее важному вопросу. Морекс нас предал, и это очень печально. Он убил своих подчиненных и скрылся с владельцем гримуара. Призраков тех двоих мы не смогли вызвать. Этот костяной ублюдок все продумал заранее. Снял с них кольца и использовал остаточную астральную энергию для создания ложных духов. Их души, к сожалению, уже ушли, будь то к перерождению, будь то к существу, которому они поклонялись. Впрочем, это не так важно». Он пренебрежительно махнул рукой. «Мы не можем просто закрыть на это глаза. Мы должны найти его и показать всем, наглядно и жестоко, что бывает с теми, кто осмеливается нас предать». «Понятно?» Все кивнули. «Кто-то слабо, кто-то решительно». «Хорошо. Но в наших рядах есть одна, кто помогал Мораксу в его исследованиях и, насколько мне известно, был с ним в довольно теплых отношениях. Я говорю о тебе, Сибилла». «Че что? Я?» Она не сразу поняла, что обращаются именно к ней. На таких собраниях четверокруговых магов почти никогда не спрашивали напрямую. «Да, ты. Насколько я помню, вы хорошо ладили. Скажи, были ли какие-либо предпосылки к тому, что он нас предаст? Или, быть может, ты ему помогала?» «Что? Конечно, нет. То, что мы иногда разговаривали и обсуждали теории, не означает, что мы были друзьями. Разумеется, он не посвящал меня в свои планы. А что до предпосылок? Нет, я ничего не замечала», — проговорила Сибилла быстро и четко, стараясь не выдать дрожь в голосе. На деле же она едва держалась. Внутри все сжималось от страха, под взглядом, вонзающимся в нее, как клин. Все молча смотрели на нее, ожидая малейшего признака лжи. Ей не нужно было объяснять, чем обернется подозрение. «Пиши пропало». Когда она замолчала, лидер еще долго молча всматривался в нее, словно стараясь вырвать правду прямо из ее мыслей. В ушах Сибиллы начали раздаваться зловещие звуки, крики и демонический визг. Она сразу поняла, это заклинание главы. Он давил на нее, и будь у нее более слабая ментальная подготовка, она бы сломалась и выложила всю правду. С усилием подавив страх, она старалась не выдать себя ни одним движением. Наконец, его взгляд оторвался от нее, тяжелый, как камень, и медленно скользнул в сторону. «Хаэм, любопытно, а ты знаешь, куда он мог направиться? Были у него потомки или близкие, которых можно использовать?» «Н нет, насколько я знаю, он был одинок, всегда был». «Жаль», — тихо проговорил лидер, затем коротко кивнул. «Спасибо». Сибилла едва заметно выдохнула, лишь сейчас понимая, насколько сильно сжала кулаки под плащом. Голова гудела от напряжения. А что насчет владельца гримуара? Удалось выяснить, кто он? Да-да, господин, но личность оказалась странной. Маг, вызвавшийся с докладом, запнулся, будто не знал, как сформулировать свои мысли. Ну, говори уже, у нас не так много времени. Его зовут Зигур. И голос лидера остался спокойным, но в нем чувствовалось раздражение. Если ты намекаешь, что это сам владыка мертвых и чудовищ, то это глупо даже для тебя. Да, но его родство с темными искусствами такое же, как у императора. И заклинания он использует исключительно те, что были разработаны Зигуром. А если он сумел вернуться? Нет, это полностью исключено. Включи мозги. Ты правда думаешь, что если бы Зигур вернулся, то бегал бы по пустыне в сопровождении наемников? Первым делом он собрал бы своих приближенных и восстановил власть. Нет, это обычный маг, которому просто повезло найти гримуар, и мы должны его отобрать. Последовало тяжелое молчание, после чего разговор свернул в сторону рутинных тем. Контроль над ресурсами, смена координаторов, распределение агентов. Все это Сибилла уже едва слышала. Слова лидера звучали где-то на заднем плане, будто сквозь вату. Она стояла с каменным лицом, но внутри нее все колотило. А что, если он действительно вернулся? Слова того мага зацепили ее. Морекс, по его собственным рассказам, когда-то состоял в армии Зигура. Если он встретил своего прежнего повелителя, что, если он решил к нему вернуться? Остальные в учении не знали о его прошлом, только Йон об этом рассказал. А если это правда? Сердце глухо ударило где-то в груди. Сибилле вдруг стало не по себе. Она почувствовала, как по спине пробежал холодок. О боже, если это Зигур, если он действительно вернулся, мне нужно немедленно передать это Мерлину. Когда последний маг исчез в вспышке телепортации, оставив за собой только шлейф магической энергии, лидер учения заката остался один в кругу своих самых преданных последователей. Их было всего трое, не считая его самого. Мария, безумная ведьма, чьи проклятия сводили с ума сильнейших магов. Саймон, хладнокровный мастер тьмы, способный одним щелчком пальцев обрушать города. И Лютер, молчаливый мастер магии крови, чья сила строилась на боли и жертве. А что, если слова этого недомерка правдивы? Вдруг произнесла Мария, ее голос прозвучал как скрип когтей по стеклу. Что, если Зигур действительно вернулся? Все взгляды обратились к фигуре в балахоне. Лидер молчал. Он стоял к ним спиной, и ни один из присутствующих не осмелился торопить его. Каждый из них знал, вмешаться в его размышления все равно, что вынести себе приговор. И мало кто горел желанием впасть в немилость. Наконец, спустя напряженную паузу, он пошевелился, медленно обернулся к ним, искаженная заклинанием маска терялась в тенях капюшона. «Я не знаю», — произнес он глухо. «Пока мы лично не поговорим с ним, исключать такую вероятность нельзя. Если это и вправду Зигур, тогда наше положение улучшится в разы. А если нет?» Он сделал шаг вперед, и воздух вокруг чуть дрогнул от его магии. «То за такое нахальство я лично вырву его душу и скормлю демонам». Все трое вздрогнули. Голос лидера, искаженный заклинанием и пропитанный чуждой силой, пробирал до костей. Это была не просто угроза, это было обещание. И каждый из них знал, у него хватит сил исполнить ее. Лидер был демонологом. В его подчинении целая свара демонов, от падших духов до древних чудовищ, чьи имена давно забыты даже в проклятых книгах. Перечить ему, значит подписать себе приговор. Разочаровать, гораздо хуже. Аркайрандилла, глава 47. Пов Ханс. План был довольно прост. Толстяк пишет письмо с просьбой о встрече с доверенным лицом, под предлогом наблюдения. Тут два варианта. Либо Ингвард соглашается, и мы ловим шпиона, а затем гипнотизируем его, либо Ингвард окажется умнее, чем я думал, и тогда, хрен знает, чего от него ждать. Но ясно одно, с ним нужно кончать. Рагнару до нас нет дела, а вот его вассал спит и видит этот город у себя под пятой. Но если у нас все получится с шпионом и мы вернем себе территорию, Рагнар явно не обрадуется. Конечно, есть вариант объединиться с той страной, на которую он напал, и официально объявить войну, но вряд ли Эльза на это пойдет. Хотя попробовать уговорить ее можно. В общем, письмо мы написали и отправили. Оставалось только ждать. Генри ушел по своим делам, а Морекса я попросил задержаться. Морекс, я хотел бы узнать побольше о порталах. Уже день прошел, а я даже не начал этим заниматься. Хаем, Строятся они достаточно просто. Куда сложнее, настроить защиту и замаскировать портал в магическом фоне. Иначе любой чувствительный маг ощутит его сразу, задумчиво ответил он. «Но ты сможешь его создать?» – спросил я. Лич кивнул. «Смогу, но не буду. Я и так трачу слишком много времени на то, что мне не нужно. И ты, между прочим, тоже. Если хочешь стать хорошим магом, меньше отвлекайся на интриги и политику. Найди себе кого-то, кто сможет заниматься этим вместо тебя. Что касается порталов, я передам тебе все свои знания и объясню, как построить и настроить один. Но не забывай, я твой учитель, а не подчиненный. Прости, ты прав. Я действительно многого от тебя требую, хотя по договору мы говорили только о передаче знаний, а в итоге ты помогаешь мне почти во всем. Я не против немного помочь своему ученику», – пожал плечами Лич, «но не до такой степени, чтобы забывать про все остальное и выполнять твои поручения. Напомню, я ушел из учения именно потому, что не мог спокойно заниматься собственными исследованиями». «Хорошо, в таком случае оставь на столе всю информацию о порталах. Вот об этом я и говорю», – недовольно буркнул он. «Вместо того, чтобы самому заняться порталом, ты собираешься весело провести вечер с принцессой и королевой. Эй, я бы и рад засесть за книги, но им нужна поддержка. Завтра я буду полностью свободен. Сможем вернуться к магии и подумаем, какого демона стоит заточить в кристалл. Кстати, завтра как раз возвращаются Алый Айрон с реагентами». «Ладно, удачи», — кивнул Лич, уходя. Попрощавшись с ним, я все больше убеждался. «Мне нужен помощник, который возьмет на себя политические дела. По сути, я министр внешней политики, в мои обязанности входит налаживание отношений с соседями. Правда, Эльза дала мне эту должность скорее по моей просьбе, чем из расчета, и вряд ли ждет от меня подвигов. Но все равно чувствую себя как тот самый сын начальника, которого папочка устроил на руководящую должность, а дитятка работать не хочет. Хотя, если быть честным, свою работу я выполнил весьма неплохо, нашел отличного союзника. Но на этом же все не заканчивается. Документы, встречи с послами, нашими и чужими, дипломатические отчеты, мороки будь здоров. И это я еще не говорю про Анну с Эльзой, с которыми тоже нужно проводить время. И спрашивается, когда жить? Когда я вошел в гостиную, увидел, как Анна и Эльза развалились на диване и, видимо, боролись. Они пыхтели и пытались друг друга повалить. Я постучал в открытую дверь. Обе девушки подняли на меня взгляд. «Простите, не помешал?» — с легкой улыбкой спросил я, заходя в гостиную. «Нет, и чего так долго?» — спросила Анна, отстраняясь от сестры. «Ладно, не буду спрашивать, из-за чего все началось и что они тут делали. Просто мальчикам нужно уединиться, чтобы посекретничать». «Сестренка», — усмехнулась Эльза. Они с Анной захихикали. «Вообще-то мы обсуждали важные дела», — фыркнул я, садясь напротив. «Ну ладно, где Элов?» Девушки переглянулись. «Скоро придет», — ответила Анна. «Пока снеговик не пришел, мы просто болтали ни о чем, шутили, смеялись, иногда попивая чай. Они расспрашивали про Аграбу и то, как она выглядит. Аграба находится в пустыне», — начал я, «но у нее есть сельскохозяйственные районы, где круглый год выращивают продовольствие. Аво!» — воскликнула Анна, взглянув на сестру. «Весь город среди песков, и там никогда не холодно». «Да, но не уверена, что мне это по душе», — неловко улыбнулась Эльза. «Я не люблю, когда жарко. Честно говоря, я тоже», — признался я. «Там выжить мне помогали только руны на доспехе, они регулировали температуру». «Кстати, о доспехе», — прищурилась Анна. «Признавайся, что ты с ним сделал? Угробил?» Она лукаво улыбнулась, будто уже знала ответ. Вот и начались неудобные вопросы. «Ну да, попробуй объясни им, что оказался в эпицентре метеоритного удара». «Точно», — подхватила Эльза. «Ты же вернулся уже без брони. Скажу сразу, если ты ее сам выбросил, я даже буду рада». «Выглядела она слишком, ну, слишком», — сказала принцесса. «Эй, это отличная броня», — возмутился я. «Она должна внушать ужас врагам». «Да, но без обид, Ханс», — Эльза смущенно улыбнулась, — «выглядела так, будто ты просто хочешь всем напомнить, что ты темный чародей». «Ничего вы не понимаете, я ведь темный маг должен соответствовать», — наигранно возмущенно сложил я руки на груди. «Подожди, темный?» — весело переспросила Анна, хитро прищурившись. «Так ты у нас темный маг?» — она протянула это слово с такой насмешкой, что Эльза с трудом сдержала улыбку. «Проехали. Вам меня не понять», — отмахнулся я, качнув головой. «Лучше скажи, Анна, как идет обучение магии? Те книжки, что ты мне дал», — принцесса задумалась, — «они скорее запутывали, чем обучали. Но вроде бы я начала понимать азы. Это уже хорошо. Я вернусь к твоему обучению через неделю. Как раз Морокс подключится, он знает заклинания небесной школы». «А нет, опять этот мрачный тип», — простонала Анна. «Он напоминает тебя, когда мы только познакомились. Ты тогда тоже был, ну, такой. Особенно после того, как вызвал дымка на площади». «Подожди, что?» — Эльза удивленно приподняла бровь. «Зачем тебе вообще нужно было вызывать дымка на площади?» «Я не хочу об этом говорить», — тактично отвел взгляд я. «А насчет Морокса, он, на самом деле, вежливый и даже милый. Поверьте, он и мухи не обидит. Разве что если эта муха будет мешать ему заниматься исследованиями». «Ханс», — вмешалась Эльза, — «Анна хочет сказать, что от твоего друга веет жутью за километр. Может, ему стоит хотя бы показать свое лицо? Уверена, это помогло бы ему вызвать больше доверия». «Поверьте, если он покажет свое лицо, то доверия ему это не добавит. Вы скорее упадете в обморок». «А нет», — Анна прижала руки к рту. «У него что-то с лицом, можно и так сказать», — кивнул я уклончиво. Вид у Анны сразу стал серьезнее. «Ты прав, Ханс, нельзя судить книгу по обложке», — с внезапной решимостью сказала она. «Я сейчас же пойду и познакомлюсь с ним». Анна вскочила, сдвинув брови и состроив максимально серьезное выражение лица. Но я с Эльзой синхронно поднялись и остановили ее у выхода. «Анна, уже поздно, он может быть уставшим. Лучше завтра, ладно?» — произнесла королева, остановив свою сестру. «Да не так уж и поздно», — возмутилась та, глядя в окно. «Еще даже солнце не зашло». «Но Морокс очень занят», — мягко напомнил я. «Он сам просил не беспокоить его сегодня». «Ох, ладно», — вздохнула она, возвращаясь на диван. «Но завтра я с ним обязательно поговорю». Мы с Эльзой переглянулись. Иногда Анна бывала слишком беззаботной. Наконец пришел Олаф, и вечер окончательно перешел в теплую, почти домашнюю атмосферу. Мы смеялись, играли в шарады, болтали обо всем подряд, вспоминали забавные истории из прошлого. Под конец Снеговик устроился на диване и мирно заснул, укрывшись пледом. Прошло часа два, и девочкам стало скучно просто сидеть и болтать. «Хорошо, что я предусмотрел такой момент и заранее приготовил ковер-самолет». «Да», — Эльза говорила, — «что лучше отложить полет до завтра, но сейчас самое подходящее время. Солнце почти зашло, небо окрасилось в нежные оттенки сирени и золота, идеальные декорации для короткого полета. Так, может, полетели сейчас?» — с улыбкой предложил я, оглядывая обеих сестер. «Конечно, полетели», — с восторгом воскликнула Анна и тут же схватила меня за руку. Глаза ее сияли от предвкушения. «Я не уверена, мы же договаривались на завтра», — Эльза нерешительно оглянулась на спящего Элофа. «Да ладно тебе, Эльза, у тебя все равно сейчас нет дел. Полетели», — не унималась Анна. Она взяла сестру за руку и посмотрела ей прямо в глаза с такой искренней мольбой, что даже лед не устоял бы. «Ладно, хорошо», — вздохнула Эльза, — «но только недолго». Анна тут же стиснула сестру в крепких объятиях, пискнула от радости и рассмеялась. «Спасибо, Эльза». «Ладно, дамы, карета подана», — усмехнулся я, распахнув двери на балкон. Снаружи уже парил ковер-самолет, нетерпеливо подрагивая в воздухе. «Удобно, что он послушен мысленным командам, один из лучших артефактов, что мне удалось раздобыть». Анна, увидев его, без колебаний бросилась к балкону. «Ребята, уже утро», — раздался сонный голос Элофа. Он приподнялся с дивана и тут же увидел ковер. «А во, что это? Оно летает». «Это ковер-самолет, Элоф», — с улыбкой объяснила Эльза, наблюдая за сестрой. «Хочешь с нами?» — спросил я, оборачиваясь к нему. Снеговик скептически осмотрел ковер, нахмурился и задал на удивление разумный вопрос: «А как кусок ткани удержит троих людей и одного снеговика в воздухе?» Я на мгновение замер. «Хороший вопрос. Я, признаться, даже не задумывался о грузоподъемности ковра». Анна, услышав это, тоже притормозила и с сомнением покосилась на парящее полотно. Я подошел, проверил чары ковра и вскоре нашел нужное плетение магии, ту, что отвечала за груз. Оказалось, ковер способен выдержать до 400 килограммов. «Вполне достаточно». «Все в порядке», — сказал я уверенно. «Он держит до 400 килограммов. Нас с вами он точно выдержит». Анна снова засияла, а Элов задумчиво кивнул, все еще разглядывая ковер, будто пытаясь найти подвох. «Ау, отлично», — обрадовалась Анна и ловко забралась на ковер. Следом, куда менее уверенно, стала подниматься Эльза. Она двигалась медленно и настороженно, будто боялась, что ковер в любой момент может провалиться под ней. Но все обошлось, чары держали как надо, и она с облегчением выдохнула. Анна наблюдала за сестрой с легкой усмешкой. Та заметила это и, закатив глаза, ответила: «Я боюсь высоты». «Ясно», — буркнула Эльза. «Да ну, знаешь ли, это было не особо заметно, когда ты вскарабкалась на Северную гору». Анна отвела глаза в сторону, стараясь скрыть ухмылку. Эльза только тяжело вздохнула, не найдя, что ответить. «Ты с нами, Алов?» Повернулся я к снеговику. «Знаете, я, пожалуй, лучше останусь здесь», — пробормотал он, осторожно выглянув вниз. «Все-таки четвертый этаж, для снеговика, показался чересчур, и тот не решился полетать. Как знаешь, пожал я плечами и прыгнул на ковер. Тот немного качнулся под моим весом, и обе девушки испуганно вскрикнули. «Ханс, что ты творишь?» — крикнула Эльза, резко побледнев. «Да ладно», — усмехнулся я, — «на нем хоть прыгать можно, все в порядке. Еще раз так сделаешь, и я на тебя обижусь», — надула губы Эльза, явно не в шутку. Анна в это время буквально каталась от смеха. «Чего ты смеешься? Это было страшно», — возмутилась сестра. «Ха-ха, видела бы ты свое лицо», — со смехом проговорила Анна, вытирая слезы. «Даже я не сдержался и посмеялся». «Да идите вы», — пробурчала Эльза. «Никуда теперь не полечу». «Ладно, извини», — сказал я мягко. «Я не думал, что ты так боишься высоты». «Вот именно, не думал. В следующий раз, думай», — ответила она, скрестив руки на груди. Я хмыкнул, сел рядом с девушками и сосредоточился. Ковер медленно начал подниматься в воздух. Управлять им было просто, достаточно мысленных команд. После привязки ковер чувствовал волю владельца почти как продолжение тела. Эльза от страха вцепилась в мою руку, как испуганная коала. Она старалась не смотреть вниз и прижалась ко мне всем телом. Я даже почувствовал, как быстро бьется ее сердце, слишком уж близко она была. А вот Анна вела себя совершенно иначе. Та восторженно смотрела вниз и тихо охала от удивления. «Удивительно, мы действительно летим. Анна, отойди от края, сейчас же», — в панике воскликнула Эльза. «Да не бойся ты так, все в порядке, я не упаду», — успокаивающе ответила принцесса, а затем многозначительно глянула на то, как Эльза вцепилась в меня. «Вообще, Эльза права», — вмешался я. «Лучше так сильно не нагибайся, на всякий случай». «Ладно, убийца веселья», — протянула Анна, надув щеки. И вот, набрав высоту, мы с приличной скоростью скользнули вперед, в сторону бескрайнего океана. Ковер мягко покачивался под нами. Полет оказался удивительно стабильным. Ветер дул навстречу, но не мешал, скорее освежал. Его потоки играли в волосах сестер, заставляя их локоны трепетать. Постепенно замок остался позади, а внизу раскинулся бескрайний океан. Атмосфера вокруг была умиротворенная и спокойной. Со временем даже Эльза расслабилась. Она больше не цеплялась за мою руку, не сжимала зубы. Напротив, теперь она сидела спокойно, прижавшись к сестре, и смотрела вперед с удивлением и улыбкой. Они болтали, показывали друг другу на облака, смеялись и, казалось, выглядели по-настоящему беззаботно. «Ханс, а как ты им управляешь?» — вдруг поинтересовалась Анна, глядя вниз с нескрываемым восторгом. «С помощью мыслей. Но у ковра есть и ручное управление. Если взять его за угол и потянуть, он полетит в ту сторону. Хочешь налево — тянешь налево, направо — ну, ты поняла». «Как-то это слишком просто для артефакта», — скептически протянула Эльза, чуть приподняв бровь. «В первый вариант я еще могу поверить, а вот второй звучит как-то по-детски». «Я его не разрабатывал», — хмыкнул я, — «так что претензии к древним чародеям, а не ко мне». И тут я заметил, как Анна тихо начала тянуться к одному из углов ковра. «А ну-ка, что ты задумала, маленькая негодница?» — усмехнулся я, перехватил ее за талию и подтащил к себе. «Ханс, ну пусти, дай мне поуправлять», — взмолилась она, обняв меня за шею, но я лишь усадил ее поудобнее на колени и мягко потрепал по голове. «Не, сначала научись, иначе нас всех грохнешь. Это тебе не на санках с горки кататься. Ты ведь сам не знал, как им управлять, когда впервые на нем летал», — возмутилась она, поджав губы. «Лучше уж пусть ведет тот, кто умеет», — проговорила королева, и я ее поддержал. «Вот именно. Так что сиди тихо, командир воздушного флота», — усмехнулся я. «Ох, ладно», — выдохнула Анна, сдаваясь. Я отпустил ее. «Эй, я разве говорила, что ты можешь меня отпускать?» Она подняла голову и уставилась на меня снизу вверх, с упрямым взглядом. Я понял намек, устроился поудобнее, снова притянул ее к себе и крепко обнял. Принцесса довольно улыбнулась и устроилась, прижавшись спиной к моей груди. Эльза же, какое-то время молча наблюдавшая за нами, все же не захотела оставаться в стороне. Она осторожно подползла ближе и, не сказав ни слова, облокотилась на меня с другой стороны, скрестив руки. «Я вам что, подушка?» — усмехнулся я, приподняв бровь. «Ну, если ты не хочешь», — с легкой ухмылкой начала Эльза, но не успела отстраниться. Я перехватил ее за плечо и нежно прижал к себе, быстро чмокнув в губы. Она фыркнула, но не сопротивлялась. Так мы и летели, вплотную друг к другу. Но, как обычно, идиллия не могла длиться вечно. Погода начала портиться. Вечернее небо быстро затянуло серыми тучами, ветер стал резким и холодным. Внизу волны перестали быть ленивыми, теперь они бешено бились друг о друга, поднимая пену и словно угрожая достать нас даже с этой высоты. Я уже собирался разворачивать ковер и направляться назад, когда где-то вдали, ближе к горизонту, вспыхнул фейерверк. Будь я один, я бы проигнорировал его и полетел домой. Мало ли кому вздумалось праздновать что-то в такую погоду. Серьезно, вот зачем нам лишние проблемы, проворчал я, скосив взгляд на вспыхнувший вдалеке фейерверк. Лучше бы спокойно вернулись в замок, улеглись в кровати. А завтра бы начался новый, нормальный день. А вдруг это сигнал о помощи? Не унималась Анна. Ее взгляд был сосредоточен и тревожен. Может, кто-то в беде. На мое правое плечо легла теплая ладонь Эльзы, аккуратный, едва ощутимый жест поддержки, но от него внутри все равно стало чуть теплее. «Мы просто проверим, Ханс», — мягко сказала она. «Если все в порядке, мы сразу улетим». Я тяжело вздохнул и посмотрел вперед, туда, где горизонт постепенно скрывался за стеной низких туч. «Ох, ладно», — пробормотал я, — «но мне все это не нравится». Тучи казались чересчур плотными, неестественно темными. От них ощутимо веяло магией. Причем это была не просто фоновая пульсация, она ощущалась очень сильно. И, как назло, я оставил артефакт-перчатку в башне. Подлетая ближе, мы наконец увидели корабль. Деревянный корпус качался на волнах, а по палубе сновали матросы, в панике пытаясь справиться с надвигающимся штормом. Ветер уже срывал с мачт паруса, а небо над ними грохотало, словно готовилось разразиться еще более мощным ударом. Но было кое-что, что сразу бросилось в глаза. Прямо на носу судна возвышалась странная статуя мужчины. И хоть буря мешала рассмотреть ее как следует, черты казались до боли знакомыми, будто я уже видел это лицо раньше, но не мог вспомнить где. Зато на палубе я узнал кое-кого безошибочно, принц Эрик собственной персоной. Тот самый, что приезжал в Эренделу. Сейчас он бегал по палубе, размахивая ведром, пытаясь тушить пламя. Откуда оно взялось, понятия не имею. Вероятно, в одну из фейерверочных установок попала молния. Мы ведь видели вспышку, но тогда не обратили внимания. Матросы уже заметили нас, кто-то показал пальцем, кто-то закричал, и, похоже, паника только усилилась. «Надо им помочь», — резко сказала Анна, потянув меня за руку. Я скептически осмотрел палубу. Пламя уже охватило половину верхнего уровня, а из трюма вырывался дым. Спускаться туда, все равно что шагнуть в горящую печь. Но у нас есть Эльза. Ладно, поможем, кивнул я. Эльза, справишься с огнем? Она кивнула в ответ и, сосредоточившись, вытянула руки вперед. Из ладони вырвалась холодная волна, и ледяной ветер метнулся вниз, окутывая языки пламени. Мы начали кружить над палубой, будто снежная буря в миниатюре, и тушили пожар по участкам. Эльза явно старалась, воздух вокруг звенел от холода. Матросы тем временем спешно спускали шлюпку, надеясь выбраться из этого ада. Но тут, из объятого пламенем трюма, послышались крики. «Кто-то там остался!» — воскликнула Анна, вскочив на колени и вцепившись в край ковра. Эрик, уже почти занесший ногу в шлюпку, остановился и, не раздумывая, бросился обратно вниз. «Куда он?» — ахнула Анна. «Ханс, я не справляюсь!» — подала голос Эльза. «Этот огонь, он какой-то странный, он не гаснет». Я резко обернулся. И в самом деле, несмотря на мороз, пламя будто бы сопротивлялось. Оно словно питалось чем-то иным, не деревом и воздухом, магией. Что ж, мы, кажется, вляпались в магическую дрянь по уши. Внезапный шторм, неугасимый огонь. Отлично. «Ханс, он не выходит», — крикнула Анна, в панике глядя вниз. «Прекрасно», — процедил я сквозь зубы. «Теперь еще и этого идиота вытаскивать». Я подвел ковер к палубе и спрыгнул, отдав мысленный приказ ковру лететь к шлюпке. Пламя было везде, но мне оно казалось скорее горячим ветерком, чем угрозой. Маг четвертого круга не сгорает в обычном пожаре. Я, черт возьми, пережил метеорит. Но вот если я надышусь дымом, это уже совсем другая история. Даже моя живучесть может не спасти. «Ханс, куда ты?» – закричала Анна вслед. Но я уже шагал по палубе, вглядываясь в дым, за которым скрывалась лестница в трюм. Эрика я нашел быстро. Он и какой-то матрос лежали на лестнице, явно надышавшись дыма, без сознания. Вот о чем я и говорил. Еще минут 40 в этом аду, и сам буду валяться точно так же. Поэтому, не теряя времени, я схватил обоих и потащил вверх. Корабль уже начинал тонуть. Нос скрипел, трещал, доски смещались, но, судя по всему, я пока успевал. А потом я вылез на палубу и понял, что судьба решила подкинуть нам еще один подарок. Прямо на корабль надвигалась волна. Нет, волна, с большой буквы, шириной с целый квартал, высотой с замок Ренделла. Она неслась на нас с яростью природы, которой плевать, кто ты, король, принц или маг четвертого круга. Корабль даже не пытался сопротивляться, его начало заваливать на бок. В этот момент в себя пришел Эрик. Прекрасное время для пробуждения, надо сказать, но было уже поздно. Я со всей силы метнул обоих вперед, наискосок, в сторону воды, лишь бы сбросить их с палубы до того, как нас всех похоронит под собой перевернувшийся корпус. Сам прыгнул следом, не особенно заботясь о грации, просто, чтобы успеть. Упав в воду, я поплыл за этими двумя идиотами. Вот блядь, классно полетали всегда бы так. Проклиная все, я вцепился в свой балласт покрепче и поплыл вверх. Вот только плыть с грузом, это совсем другая история, нежели таскать их по палубе. Тело начинало ныть, легкие жгло, кислород стремительно заканчивался. Воздуха уже почти не оставалось, в глазах темнело, и я уже всерьез подумывал бросить самоубийцу Эрика с матросом, как вдруг передо мной мелькнули рыжие волосы. Пару секунд я не понимал, что происходит, а потом до меня дошло. Передо мной русалка, настоящая, с зеленым хвостом. Она взглянула на нас, схватила одного из мужчин под мышку и жестом показала вверх. Я, конечно, слегка офигел, но сейчас было не до удивления. Кислорода не хватало, и каждая секунда была на вес золота. Вместе с ней стало гораздо легче, и уже через минуту мы всплыли. Я с жадностью втянул в себя воздух, как самый драгоценный эликсир, и взглянул на свою спасительницу. Она смотрела на меня в ответ с каким-то восхищенным любопытством, настолько открытым, что мне даже стало неловко. Это было неожиданно. Неподалеку дрейфовали обломки мачты, и я быстро дотащил туда обоих мужчин, скинул их на доски и принялся приводить в чувство. Если они сдохнут, можно будет выдать мне медаль за самое бесполезное спасение года. Но, к счастью, все обошлось. Через полминуты оба начали откашливаться. В сознание, правда, не пришли, но хотя бы дышали. Уже хорошо. Я снова посмотрел на русалку. Она наблюдала за моими действиями с детским восторгом, глаза у нее сияли, будто я только что провернул нечто великое. «Ты их спас», — сказала она наконец. И боги, какой же у нее мелодичный голос. «Ну, не только я, вообще-то, ты тоже в этом поучаствовала. Не просто спасла их, но и меня. За это я у тебя в долгу. Меня зовут Ханс, а тебя, Ариэль», — радостно отозвалась она. Стоило мне представиться, как лицо русалки вспыхнуло радостью. «Хаэм, Ариэль, в моем мире так назывался стиральный порошок. Минуточку, Ариэль, да ну на, это что, та самая, очередная принцесса, дочь Тритона или Посейдона, кто там у нее в родственниках, не помню точно, но определенно кто-то с царским трезубцем и манией величия, точно, Тритон, а Тритон это, по сути, тот же Посейдон. Подожди, я что, только что влез в личную жизнь Эрика? Если память не врет, она же должна была спасти его, влюбиться, потом там свадьба, дети, рыбочеловеческие недоросли в виде их детей. Черт, надо срочно сматываться. Мне только этого не хватало, нажить себе вражду с морским божеством. Ее отец, между прочим, в каноне к людям относился так себе. А если узнает, что его дочка спасла какого-то мага, от психа он может набедокурить. «Скажи, Ханс, а какой у вас мир?» – спросила она, поднимая глаза. Пока я пребывал в своих тревожных размышлениях, она успела подплыть ближе. Я моргнул, возвращаясь в реальность. «Ну, обычный, а что именно тебя интересует?» «Ох, я бы хотела узнать вас получше». «Нас?» – переспросил я, чувствуя, как внутри зреет паника. «Людей, С еще большей улыбкой пояснила она и легонько оперлась на наш импровизированный плот. Пальцы касались досок, взгляд сиял. Но вдруг она вздрогнула, нахмурилась, бросила взгляд вниз и тяжело выдохнула. «Прости, Ханс, мне пора. Я бы хотела остаться подольше поговорить с тобой». Она посмотрела на меня с такой грустью, что стало даже немного не по себе. «Но не могу». И прежде чем я успел что-то сказать, она резко нырнула, оставив лишь круги на воде и меня, одного, с кучей тревожных мыслей. «Прекрасно. Просто замечательно. Собрался в романтический полет с сестрами, а в итоге спас принца и познакомился с дочерью Посейдона».